Глава 54. Праздник целующихся цветов. Когда ребята наконец добрались до деревни, их глазам предстала такая картина, что все трое, как вкопанные, замерли на месте. Куда-то пропал противный дождь, который лил без остановки. Вместо хмурых серых туч над головой раскинулось чистое-чистое голубое небо. А на небе сияло такое веселое и теплое солнышко, что казалось, оно хочет поскорее высушить своими лучами все вокруг, и мокрые крыши домиков, и каждый дрожащий от капель листочек на деревьях. А домики эльфов? Какие же они стали нарядные! Солнце и легкий ветерок уже почти высушили их, и они снова выглядели так, будто их только-только построили из самых лучших материалов. Все жители, от самых маленьких эльфят до седых старичков, высыпали на улицу. Повсюду слышался смех, люди обнимались и даже танцевали прямо посреди луж. Но теперь эти лужи были не грязными и мутными, а блестели на солнце, словно кто-то разбросал по земле кусочки зеркала. Но самое-самое невероятное ждало друзей впереди. Зубастые цветы, которые еще вчера наводили на всех ужас, никуда не исчезли. Они по-прежнему росли везде, где только можно, но... что-то в них изменилось. «Ой, осторожно!» Пискнула Маргоша и отскочила в сторону. Один из цветов, точь-в-точь такой же, какой вчера пытался откусить ей шнурок на ботинке, потянулся к ней своим длинным зеленым стеблем. Девочка зажмурилась, но укуса не последовало. Цветок очень нежно ткнулся в ее щеку своим бутоном. Он оказался таким мягким и бархатным, что у Маргоши даже хихикнула. И это было похоже на щекотный и ласковый поцелуй. «Что? Что это с ними такое?» прошептал Владик. Он с недоверием смотрел, как другой цветок медленно обвивает его ногу. Мальчик уже приготовился закричать, но стебель не пытался его укусить или поцарапать. Он просто легонько обнимал его, будто был старым добрым другом, которого тот давно не видел. «Приехали!» — проворчал Тимоха, пытаясь выглядеть сердитым. «Теперь и сорняки от радости с ума посходили! Обнимаются еще!» Но в его голосе не было ни капельки злости, а в глазах плескалось огромное-преогромное удивление. А оказалось, все очень просто. Как только целительница Элара освободилась из своей каменной тюрьмы, ее сердце наполнилось счастьем. Эта радость была такой большой и светлой, что она вырвалась наружу и улетела прямо в дождевую тучу. И вот, вместо горького и ядовитого дождя, который был пропитан печалью, на землю полился самый настоящий счастливый дождик. Каждая его капелька была наполнена любовью и добротой. Этот волшебный дождь и смыл с цветов всю их злость, колючесть и вредность. Теперь они не думали кусаться. Наоборот, они тянулись к каждому эльфу, чтобы поцеловать его своими мягкими, как бархат, лепестками. Они больше не воровали еду со столов, а наоборот, помогали ее носить, аккуратно подхватывая своими стебельками корзинки с ягодами и грибами. Маленькие эльфята с визгом и восторгом играли с ними в прятки, а цветы в ответ ласково щекотали их своими широкими листьями. Вся деревня праздновала сразу два чуда – и возвращение любимой целительницы, и удивительное превращение злых чудовищ в самых добрых и ласковых друзей. Один старый эльф даже вскарабкался на бочку и громко объявил, что этот день теперь войдет в историю. Так и появился новый праздник – праздник целующихся цветов. И это был самый веселый, самый добрый, самый цветочный и самый щекотный праздник, какой только можно было себе вообразить.